Глава 10. Проводите каждый вечер так, будто он последний. Наслаждайтесь жизнью. Постскриптум. Если в вашей квартире завелись влюбленные, то подслушивайте и подглядывайте осторожно. Помните, что они ранимы и пугливы. Ника достала из шкафа объемную голубую сумку и призадумалась, влезет в нее все, что она наметила, или нет. Теперь, когда у Леси будет жить Игорь, необходимо особенно тщательно следить за своей внешностью. С вешалок тут же были сняты 4 платья, 3 кофты, брюки и юбка. «На первое время хватит», — кивнула она и углубилась в коробки с обувью. Вообще-то ходить по квартире на каблуках глупо, и это сразу выдаст ее тайные намерения. Ника вздохнула и запихнула в сумку только одни туфли и новые, украшенные блестками, тапочки. «Вот как? Как его очаровать?» Вздохнула она еще раз и стала складывать в пакет косметику, скопившуюся за последние 2 года. Таким увесистым запасом было намного спокойнее штурмовать доблестное сердце Игоря. Собрав пожитки, Ника выключила свет и вышла в тамбур. Повернула в замке ключ и направилась к лифту. Дверь одной из квартир открылась, и на лестничную площадку выскочила соседка. Теркина Нина Ильинична. Женщина улыбнулась, поздоровалась и заспешила к мусоропроводу с пухлым серым пакетом. «Вероника, что-то давно тебя не видно», — сказала она, остановившись. «Как дела?» После разговора с Капитолиной Кочкиной Нина Ильинична долго и нервно ходила по комнате. Зная характер одноклассницы, она не сомневалась, что та не отстанет от нее, пока не добьется своего. Чтобы обеспечить растревоженным нервам покой на ближайшие 2 месяца, нужно было срочно найти хотя бы одну невесту для ее Максимушки, которой наверняка уже на стену лезет от энтузиазма матери. Все подруги давно были опрошены, и ничем в данном случае помочь они не могли. Последняя надежда возлагалась на соседку, Кирюшкину Веронику. Девушка она молодая, симпатичная, не замужем. К тому же давненько не мелькала под окнами в обществе мужчины. Возможно, у нее кто-то и есть, но раз она домой никого не водит, значит, ничего серьезного на личном фронте не намечается. Выпив успокоительные таблетки и набив мешок для мусора старыми газетами, Нина Ильинична, поджидая соседку, стала партизанить у дверного глазка. Репетировала разговор, стыдилась своих незамысловатых хитростей, прислушивалась к звукам в тамбуре и умоляла себя не отступать. Капитолина все равно не сжалится и не перестанет требовать жертвоприношения. «Я сейчас у подруги живу, вот за вещами приезжала», — тряхнув сумкой, ответила Ника. «Замуж тебе надо», — краснея сказала Нина Ильинична и подошла поближе к девушке. Все заготовленные фразы от волнения улетучились, и ничего не оставалось, как сразу перейти в наступление. «Да выйду, куда я денусь? А на примете кто-нибудь есть?» Теперь пришла очередь краснеть Нике. Она сразу же представила коленопреклоненного Игоря, делающего ей предложение. Затем промелькнула свадьба с белоснежным платьем и лимузином, а затем гора красиво упакованных подарков. «Ну, как сказать, есть один молодой человек». Нина Ильинична пала духом. Перед глазами ее уже замаячили сведенные на переносице брови одноклассницы Капы, а в ушах зазвенел ее грозный голос. «Где женщина? Где женщина, я тебя спрашиваю?» «Вот как», пробормотала она. «А я, признаться, хотела сосватать тебе очень хорошего мужчину». «Хорошего?» — переспросила Ника, думая о Леське. Сидит бедная в 4 стенах, от маньяка прячется, а нормальные мужики в это время табунами ходят. «Вполне», — кивнула соседка и огорченно вздохнула. «У меня подруга есть. Она не замужем и ни с кем сейчас не встречается. если не считать маньяков и следователей», — мелькнуло в голове, но Ника говорить этого вслух не стала. «Эх, жаль, сейчас Леське свидания и знакомства противопоказаны. Но когда телефониста поймают, то ей непременно надо будет повысить самооценку и развлечься. Так что хороший мужчина может очень даже пригодиться». «Как чудесно!» — воскликнула Нина Ильинична, чувствуя, как пробежавшая надежда восстанавливает ее нервную систему. Образ Капы поблек и уже не давил на психику, как палач давит на осужденного. «Только она сейчас никак не может с ним встретиться. У нее отпуск. А вот через недельку можно и договориться», — улыбаясь, сообщила Ника. «Забавно же сходить на свидание вслепую. Вот Леська-то обрадуется». Попрощавшись с соседкой и пообещав ей сигнализировать, как только подруга вернется из отпуска, Ника в приподнятом настроении шагнула в лифт. К приезду Игоря все было готово. Ника, нарядившись в строгое серое платье, стояла посреди гостиной, растопырив пальцы, а Леська скакала вокруг нее с гудящим феном. Быстро сохнущий лак отказывался твердеть, и все силы были брошены на борьбу с ним. «Блин!» — нервничала Ника. «Я уже чувствую, как он подходит к подъезду, а я так далека от совершенства!» «Ага, ты у нас сейчас сырой полуфабрикат. Да не крутись! Колбасу купила?» «Да». «А хлеб?» «Купила». «Так чего переживать? Считай, вечеринка удалась». Леська выключила фен и откинула челку со лба. «Посижу с вами немного и пойду спать, а вы уж тут сами разбирайтесь. Вообще-то можете сходить погулять. Обещаю, буду безвылазно скучать в квартире». «Обещай сколько хочешь, но тебе уже никто не поверит», — фыркнула Ника и в стотысячный раз подошла к зеркалу. «Как же я волнуюсь!» Бутерброды были приготовлены в рекордно короткие сроки. Леська даже украсила их сверху огурцом и посыпала укропом. Волнение нарастало. «Я бы сейчас водки выпила», — выдохнула Ника, раскладывая на тарелке маленькие помидорки черри. «Рюмочки вполне бы хватило». «Хватило бы для чего? Для того, чтобы потом целый час и Кате хихикать? Будешь ты когда-нибудь на моем месте, уж я поиздеваюсь над тобой от души», — пообещала Ника, вспоминая сватовство соседки. Улыбнулась и отправила в рот одну помидорку. «Я сейчас нервно счастливая». «Вообще-то он меня охранять придет», — важно сказала Леська и ехидно добавила. «Может, и мне марафет навести? Подкраситься и брючки сменить». «Странно, что телефонист хочет тебя убить», — задумчиво протянула Ника. «Вы могли бы стать настоящими друзьями. У вас очень много общего». Леська заступиться за себя не успела. Раздался звонок в дверь, и, показав подруге язык, она побежала открывать. Игорь принес торт и бутылку шампанского. Улыбнувшись, поздоровался, снял ботинки и прошел в кухню, где ему тут же вручили два бутерброда с колбасой и кружку крепкого чая. Полтора часа непринужденной болтовни и пузырьки шампанского сделали свое дело. Девушки позабыли о маньяке и воспринимали происходящее как милую вечеринку. Леська потихоньку наблюдала за Никой и Игорем. Возникшая между ними симпатия медленно, но верно перерастала в нечто большее. Почувствовав себя лишней, она пришла к выводу, что пора покинуть молодых. «Интересно, а что сейчас делает Максим Григорьевич?» — спросила она, убирая со стола пустую тарелку. «Кажется, он сегодня навещает мать», — ответил Игорь, дотрагиваясь до руки Ники. Она улыбнулась и придвинулась к нему поближе. «А ему наш пирог понравился?» — поинтересовалась Леська. «Ага. 4 куска съел», — с легкостью соврал Игорь. «Зачем расстраивать девочек? Пекли, старались. А сломанный зуб и вылечить можно». «Хорошо, а то мы волновались», — обрадовалась Ника. «Я пойду спать», — сказала Леська и многозначительно посмотрела на подругу. Та чуть заметно кивнула и мысленно ее поблагодарила. Спать Леська не собиралась. Любопытство заставило ее прихватить алюминиевую кружку и направиться в соседнюю комнату. Изучив стену и посчитав, что чем выше, тем слышнее, она взобралась на тумбочку, прислонила кружку к стене, а ухо к донышку и замерла, пытаясь уловить разговор влюбленных. Оставшись вдвоем, Ника и Игорь посмотрели друг на друга и улыбнулись. В душе плескались теплые волны симпатии, а в глазах начинала искриться страсть. «Я о тебе думал целый день», — сказал Игорь, чувствуя странную неловкость. Обычно общение с женщинами не доставляло ему никаких хлопот. Пришел, увидел, победил. Известный принцип, уже давным-давно возведенный им в культ. И вроде нет ничего особенного в этой черноволосой голубоглазой девушке, а тянет магнитом все мысли о ней. Значит, ошибся. Значит, есть в ней что-то особенное. «И я о тебе думала», — призналась Ника. «Такой он замечательный. Чему эти игры в гордость и неприступность? Ямочка на подбородке, не брит. Ух, эх, ах, пусть он меня поцелует, пусть он меня поцелует», — пронеслось в голове. Игорь вдруг почувствовал непреодолимое желание поцеловать Нику. Осторожно дотронулся пальцами до ее щеки, придвинулся поближе и вдохнул легкий цветочный аромат духов. Прошептал: «Я правда скучал», и придвинул ее к себе. Губы устремились навстречу друг другу, и раздался невообразимый грохот. Подскочив, влюбленные побежали в соседнюю комнату. На полу дружно лежали перевернутая тумбочка с отломанной ножкой, алюминиевая кружка и Леська. «Извините», — развела она руками, — «неувязочка вышла». Хрустнув маринованным огурцом, Максим Григорьевич испытал неописуемое блаженство. В комнате наконец-то стало тихо. Капитолина Андреевна попросту находилась в шоке, а неумолкающая ни на секунду Ларочка выскочила на кухню за поспевшей в духовке курицей. Ларочка оказалась совершеннейшим недоразумением. Теперь Кочкин знал, зачем ее приглашают на похороны. Своим раскатистым пением она наверняка с легкостью поднимала покойников из могил. А уж когда она начинала читать речевки и стишки, то хоть караул, кричи и беги без оглядки. Капитолину Андреевну она сразу же стала называть мамой, а Максима Григорьевича — лапусиком. Кочкин хоть и сходил с ума от происходящего, но чтобы насолить матери и отбить у нее всякую охоту к поиску невест, из последних сил изображал на своем лице заинтересованность и даже спел с Ларочкой дуэтом «Калинка, калинка, калинка моя». Его голоса, правда, слышно не было, но, как говорится, главное не победа, а участие. Капитолина Андреевна в первый раз за всю свою жизнь почувствовала настоящую боль в сердце. Язык уже полчаса как онемел, а в коленях стреляло. Про уши можно было и не говорить. Их заложило, наверное, на добрый десяток лет. Ларочку она уже ненавидела и пребывала в абсолютнейшем шоке от того, что Максимушка, кажется, нашел с ней общий язык. Капитолина Андреевна была готова убить двоюродную сестру и мысленно точила топор и пристраивалась с ним к ее морщинистой шее. Как можно было порекомендовать такое сокровище, она решительно не понимала. «А вот и я, мои дорогулечки!» Внося в комнату большую желтую тарелку с почерневшей курицей, пропела Ларочка. «Немного подгорела, но мы же с вами не буржуи какие-нибудь, чтобы нос воротить от вполне пригодного в пищу куска мяса. А вы почему, мама, такая грустная?» Капитолина Андреевна почувствовала жар и холод одновременно, испуганно дернулась и замотала головой. «Я вам ножку положу и гуску. Эх, да чего же люблю куриные гуски, сама бы съела. Но так уж и быть, ради вас, мама, готова с такой вкуснятиной расстаться». «А мне крылышко», — Борясь с приступом тошноты, выпалил Максим Григорьевич. Задержав на лице лучезарную улыбку, он покосился на мать. Та была бледна, как мел, а объемная грудь колыхалась не то от ужаса, не то от негодования, не то от того и другого сразу. «Лапусик, для тебя, мой родной, ничего не жалко!» На оббитую по краям тарелку полетела высушенная до костей крылышко. «Мне ничего не надо!» — выдавила из себя Капитолина Андреевна и замахала руками. «Вы, мама, мне не нравитесь. Разве можно предаваться унынию, когда весна на дворе? Сейчас я вам спою, и хандру как рукой снимет». Кочкин еле сдержался, чтобы не заткнуть уши, а Капитолина Андреевна вжалась в стул. Ларочка подхватила баян, закинула на плечи сальные лямки, отправила в рот жирный кусок курицы, тщательно прожевала, вытерла губы рукавом, икнула, хлебнула из пиалы вина и затянула очередную частушку. «Мой любимый атаман притащил свою маман! Буду с ней теперь дружить, хотя проще придушить!»